Глава 20. Даниил. 10 минут назад. В зале уже погас свет. Все места ближе к сцене заняты, поэтому мне приходится довольствоваться задним рядом. Впереди замечаю светлую голову мачехи и невольно содрогаюсь. И она приперлась. Прямо мать года, чтоб ее. На сцену выходит ведущий и объявляет выступающих, а я подношу к носу все еще липкие пальцы, которыми 5 минут назад ласкал Полину. Аромат просто восхитительный. Обязательно приласкаю свою малышку языком сегодня после выступлений. Хочу попробовать ее вкус. Она охренеть, как меня возбудила. Вижу, как Поля выходит на сцену и уже предвкушаю ее танец. Среди прочих девчонок, как одна одетых в белые купальники и прозрачные юбки, я вижу только ее. Полина улыбается матери, а меня, наверное, не замечает. Что ж, тогда же лучше, не будет отвлекаться. Звучит какая-то лирическая музыка, и я подбираюсь, собираясь не пропустить ни единого движения ее изящных рук, ни одного грациозного поворота шеи, как вдруг на свободное кресло рядом со мной кто-то плюхается. «Ну, привет!» – поворачиваю голову, слышу знакомый голос Гера. «Сука! Вот нахуя он приперся? Сейчас все испортит!» «Здорово!» – буркаю в ответ, снова отворачиваясь к сцене. «Ты, значит, в театралы заделался?» Гера будто не понимает намеков и пододвигается ближе. «Решил поддержать сестренку?» От его наблюдательности у меня в горле встает ком. «Не твое дело!» Ладони сжимаются в кулаки. «Как же он заебал! Вечно лезет туда, куда не просят!» «Ясно, ясно!» Задумчиво тянет. «Кстати, Дань, я так и не спросил тебя, что было тогда на вечеринке?» Видимо, он так и будет пиздеть, затыкаться не планирует. «На какой?» «Ну, той, в загородном доме, в лесу, где мы с твоей сестрой впервые познакомились. Что ж ты сразу не сказал, что она твоя сестра? Зачем скрывал?» Внутри что-то неприятно царапает. «Вот же, сучёныш! Он что, видел что-то? На что он намекает?» «Гер, тебе чего надо?» Все же оборачиваюсь к нему. Герман выглядит довольным собой. Давит лыбу, смотрит с превосходством. Меня снова дергает от неприятного предчувствия. «Мне она нравится!» Выдает. «Кто?» Цежу сквозь зубы. «Сестра твоя!» «Нет, он охуел?» «Я притворюсь, что не слышал!» Рычу, не желая срывать спектакль. «Как же хочется въебать ему здесь и сейчас!» «Зря, очень даже зря!» Хмыкает Гера. «У меня на твою сестричку планы. Будет моей девушкой. Свидание, все дела, все как полагается. Я даже с другими спать не буду. Не буду ей изменять». При этих словах он странно подмигивает мне. «Ты что несешь?» Все же выхожу из себя. «Совсем охуел?» На нас неодобрительно цыкают с соседнего ряда. «Мне уже плевать. У меня перед глазами пляшет красное. Сейчас я порву этого шлепка голыми руками». «А что такого, м? У нее же никого нет, так? Ни с кем не встречается. Ну уже, друг, сведи нас. Я буду к ней хорошо относиться. И...» Понижает голос. «Не расскажу ей о твоих шашнях с ее матерью». В этот момент звучит последний аккорд. У меня внутри что-то словно перещелкивает. Глаза наливаются кровью. Меня бьет лихорадкой. «Я видел вас!» Слова Геры доносятся до меня через толщу воды. «Тебя с сестрой и тебя с мачехой! Ты обеим голову морочишь! Я не осаждаю тебя! Хоть и странно, конечно! Но ты ж почти иностранец! Может, у вас это норм? В общем, хорош жадничать! Поделись со мной! Мачеху можешь себе оставить! А вот Полина...» Последнее, что я успею разглядеть, это то, как Гера облизывает свои губы. Смачно так, с чувством. Меня всего переворачивает от отвращения, и я резко вскакиваю, хватая его за грудки. «Ты ничего ей не скажешь!» Рычу, толкая его в проход. «Потому что не сможешь! Сейчас я разобью тебе зубы и вырву язык!» В следующий момент я просто слетаю с катушек, пробиваю козлу по зубам, слыша противный хруст. Рот Геры моментом наполняется кровью, он верещит, словно баба, а потом тоже замахивается на меня, но промазывает. Он больше меня и неповоротливее. «Сука!» Врезаюсь в его торс и валю на спину. Адреналин шарашит по венам, превращая тело в взболтанную бутылку шампанского. Предохранители сносит, пробку выбивает. Мы катаемся по полу, нанося друг другу дикие удары. Но потом мне удается сесть на него сверху, и я просто долблю по ненавистной морде. Почти ничего не вижу и не слышу, превращая лицо капитана нашей футбольной команды в кровавую отбивную. Не знаю, сколько длится это безумие, кажется, я успеваю лишь один раз моргнуть, как меня уже оттаскивают от бесчувственной туши двое крепких мужиков в костюмах. Ошалело вырываюсь, крича, что убью ублюдка. Но в этот момент раздается нежный голосок той единственной, что способна остановить меня. «Даня, прошу, успокойся, Дань! Ты меня слышишь?» Моргаю, чувствуя, как глаза застилает что-то красное. Видимо, это кровь из рассеченной брови, которую все же удалось подбить этому недоумку. Оборачиваюсь, видя стоящую позади Полину. Ее бледное, перепуганное личико полно слез. Внутри все сжимается от жалости, и я перестаю вырываться. «Там уже полицию вызвали! Ведите его на улицу!» Говорит кто-то, и меня тащат прочь от Полины. Места ударов болезненно пульсируют, наливаясь кровью. Я продолжаю смотреть на сестру. Сердце разрывается от боли. Все это время я боялся только Вику. Но оказывается, о моих проебах знают и другие. Мне нужно уберечь Полину от разрушительной правды. Я увезу ее, заберу с собой. И чем скорее, тем лучше».